мраморная плита в Диме — это едва ли не старейшее официальное свидетельство частного фальшивомонетничества и его наказания. Нам очень мало что известно о фальшивомонетчиках-частниках античности. До нас дошли изготовленные ими изделия. Но и в этом случае чрезвычайно трудно выяснить, не были ли они изготовлены по высочайшему повелению. Парадоксально, но именно Диоген Синопский, 412-323 года до новой эры, знаменитый философ самоограничения, который, если верить легенде, жил в бочке и выбросил даже ковш, когда увидел мальчика, пившего воду с ладони, как утверждают, был фальшивомонетчиком. По крайней мере, на этом настаивает его тезка Диоген Лаэртский в своем труде. Даты его жизни неизвестны. Его труд «Жизнь и мнение прославленных философов» появился около 220 года до новой эры. Согласно легенде, отец Диогена Синопского был ростовщиком и менялой в Синопе, портовом городе на южном побережье Черного моря. Он и привлек сына к изготовлению легких монет. Что дозволено Юпитеру? Деньги изобрели, конечно, раньше, чем возникло фальшивомонетничество, но разница едва ли составила пару дней. Это изящное бонмо не следует понимать буквально. На самом деле, только через несколько лет после появления в VII веке до новой эры в малоазиатском царстве Лидия первых монет, отчеканенных из сплава золота 40% и серебра 60%, было произведено снижение содержания в них золота при той же номинальной стоимости. О причинах этого можно лишь догадываться. Города, выплачивавшие дань правителю, весьма быстро сообразили, что, ухудшая состав сплава, можно сэкономить очень много денег. Для того, чтобы прекратить подобные мальчишеские проказы или, по крайней мере, затруднить их осуществление, король Крёс, правивший в 560-547 годах до новой эры, имя которого, благодаря его несметным богатствам, стало нарицательным, решил чеканить раздельно золотые и серебряные деньги и закрепить свое исключительное право на чеканку монет. Когда персы завоевали Лидию и присвоили несметное богатство Крёза, королевское право чеканки монет на несколько десятилетий было прервано. Персидские владыки Кир и Камбис имели к этому времени слишком малые контакты с Грецией, чтобы использовать деньги в качестве всеобщего платежного средства. Первые царские деньги персов появились во времена Дария, правил в 522-486 годах до новой эры. Они позже так и назывались «дарики». Но мы датируем начало денежного хозяйства не только изобретением монеты. Первыми формами денег в качестве всеобщего средства обмена, с помощью которого на рынке можно было сравнить стоимость своего собственного и желаемого товара, были предметы повседневного обихода и скот. К концу третьего тысячелетия до новой эры в Месопотамии функции денег начинает выполнять серебро в форме тщательно взвешенных кусков, слитков, на которых позже появились оттиски или колец. Подделка денег в этих условиях была исключена, хотя обман через неправильное взвешивание происходил нередко. Она – средство развития и расширения на протяжении столетий денежного хозяйства в форме монет и позже, с XVIII века, бумажных денег. После того, как в VI веке до новой эры монетное хозяйство было воспринято персами и греками, почти в каждой местности в Греции чеканились свои собственные деньги. Но монеты, которые чеканились в Аттике, где находились известные серебряные рудники Лавриона, распространились не только в греческих полисах, но и за их пределами. Солон, 640-560 годы до новой эры, греческий политик и поэт, известный прежде всего как мудрый законодатель, получил в 594 году до новой эры особые полномочия для преодоления экономического и политического кризиса афинского государства. Среди принятых им мер – введение в Афинах аттических денег, эвдейских монет. Тем самым он создал условия для того, чтобы афинские купцы заняли главенствующую позицию в мировой торговле того времени. И чтобы не ставить под угрозу эту позицию, законы Солона за фальшивомонетничество различного рода требуют смертной казни.